Глава 23. Через окна своей комнаты Руби видела, как он возвращается домой. В руках он нес желтую сумку. Его волосы не были, как обычно, уложены гелем. Теперь они выглядели естественно. Руби впервые видела Кона с самого дня рождения Тоби, и собственная реакция на этого парня застала ее врасплох. Волнение, даже счастье. Мальчик, с которым она больше года жила в одном доме, мальчик, который ей казался кем-то вроде подрабатывающего школьника, вдруг стал в ее глазах мужчиной. Руби посмотрела на свое отражение в зеркале. Она выглядела прекрасно. Вернувшись домой после чая с Полом, Волселой, в каком-то странном оцепенении, Руби даже хотела сесть и поплакать в тишине, но передумала. Вместо этого решила принять ванну, чему теперь была очень рада. Ее лицо не очень-то быстро восстанавливалось после рыданий. Она взяла консилер фирмы Rimmel и нанесла немного под глаза, затем смазала губы полупрозрачным розовым блеском и спустилась вниз. Кон был на кухне, кипятил чайник. Он вскочил, когда услышал, как Руби вошла. «Привет, незнакомец», — сказала она, потянув дверцу холодильника. «Привет», — ответил Кон, повернувшись лицом к раковине. Руби достала из холодильника упаковку сока манго-маракуйя и налила себе стаканчик. «Как дела?» — поинтересовалась она. Кон кивнул. «У меня все хорошо, я в порядке, а ты как?» «Отлично», — улыбнулась она. «Был сложный день, но сейчас все потихоньку начинает проясняться». Руби улыбнулась Кону. «Чай будешь?» — спросил тот. «Нет, спасибо». Руби вытащила из-под стола стул и села. «Не могу поверить, что раньше тебя не замечала». «Так странно», — задумчиво произнесла она. «Что странно?» — не понял Кон. «Ну, знаешь, после того, что случилось на прошлой неделе, не то чтобы я тебя нарочно избегала, я просто была занята», — попыталась оправдаться Руби. «Да», — сказал Кон, опуская сплюснутый пакетик в мусорное ведро. «Я тоже». «У меня вчера вечером был концерт. Домой вернулась только в 5. «Боже, у тебя гораздо больше энергии, чем у меня. А я вот уже не могу позволить себе не спать по ночам», — грустно улыбнулся Кон. Руби рассмеялась. «Тебе всего-то 19». «Да, знаю. Я все еще расту, и поэтому мне нужен сон», — подытожил ее собеседник. Руби опять засмеялась и посмотрела на него. Судя по всему, Кон собирался уйти, так что нужно было тянуть время. «Мне нравится твоя прическа. Без этого геля ты выглядишь куда лучше». В голову не пришло ничего умнее этой банальщины. «Ты правда так считаешь?» — не поверил своему ушам Кон. «Да, ты мягче и взрослее», — сказала Руби. Кон фыркнул и потупил взгляд. Руби почувствовала, как ее словно тень накрыла волной тоски. Кон был таким свежим, настолько чистым, первозданным. Она хотела прикоснуться к нему. «Какие планы на вечер?» — спросила она. Кон пожал плечами. «Жду пару звонков. Возможно, съезжу домой повидаться с друзьями». «Домой. А в Тоттенхэм, верно?» «Да, старые товарищи по школе». «А если нет?» «Что нет?» «Ну, если ты не поедешь в Тоттенхэм. Есть другой план?» «Да нет. Наверное, просто возьму какой-нибудь DVD и закажу еду с доставкой». «А твоя мама появится сегодня вечером?» «Нет, она встречается с Зоей, ну, подругой с работы». Сказал Руби, «так, может быть, тебе стоит просто остаться дома?» Она улыбнулась, когда сказала это, и склонила голову на бок, но, судя по всему, зашифрованное послание Кон прочитать не смог. «Думаешь, — сказал он, — с чего бы это?» «Не знаю. Просто я сегодня вечером одна, и твоей мамы тоже нет. Стыдно не воспользоваться таким шансом, по-моему». «О-о-о», — сказал Кон. На него, наконец, снизошло озарение. «О, верно. Да, я понимаю, о чем ты». «Так что?» Руби встала и посмотрела на него. «Что скажешь? У меня есть пара новых DVD». «Боже, то есть я...» Кон обхватил рукой затылок. «Звучит здорово, но я вроде как обещал друзьям». «О», — сказала она, пытаясь мысленно распутать последние 3 минуты их разговора в поисках фрагмента, где Кон неясно выразился по поводу своих планов. «Прости, ты говорил так, словно еще не знаешь, что собираешься делать, так что я предложила свой вариант». «Да-да, я понимаю», — кивнул Кон. «И если вдруг твои друзья тебя подведут, ты все еще можешь прийти ко мне», — сказала Руби. «Правильно, спасибо», — ответил он. Руби коснулась его руки. «Случайно, просто не смогла удержаться». «Я буду в своей комнате», — сказала она, — «если ты передумаешь». И потрепала Кона по щеке. Его кожа была похожа на воск, прохладный и гладкий, и податливый. «Увидимся», — сказала Руби. Она взяла стакан сока и побрела из кухни, внезапно почувствовав себя собакой, которая выпрашивает угощение у старого хозяина.